Глава 20. Согласно выкладкам инженера Парфеновича, миры, расположенные в смежных слоях ВСП вселенского слоенного пирога, не могли в значительной мере разниться между собой. Однако и возможность их полной идентичности Владимир Парфенович отрицал категорически. Ибо случись такая идентичность, нарушился бы один из основополагающих принципов устройства слоеной вселенной – принцип единства и бесконечности разнообразия. Мир, в который судьба забросила Алексея Храмова, одним лишь своим существованием подтверждал правоту теории прозорливого инженера. Агилла была третьей планетой в системе желтого карлика Ньюмму. По составу атмосферы, силе тяжести и климатическим условиям она походила на Землю, как сестра-двойняшка. Также близки к земным были ее флора и фауна. Чуть более значительные отличия наблюдались в географии, вернее, в агиллографии. Материковый ансамбль планеты состоял всего лишь из двух континентов. Правда, они были огромными. Общая площадь суши на Агилле ничуть не уступала земной. В восточном полушарии располагался материк, называемый Галлином. При внимательном рассмотрении в его очертаниях угадывалась Евразия, плотно сросшаяся с Африкой и Австралией. Западный континент, Рамдак, объединял в себе по той же аналогии обе Америки и Антарктиду. Ярче всего принцип единства и разнообразия, сформулированный Парфеновичем, проявился в историческом развитии Агиллы. В эпоху, схожую с земным палеолитом, первобытные агилляне широко расселились по обоим материкам планеты. Когда перешеек, соединявший Рамдак с Галлином, исчез в силу продолжавшихся процессов формирования планетарной коры, человеческие сообщества на разных континентах продолжили развиваться независимо друг от друга. При этом сценарии их развития оказались схожими. Разобщенные мелкие общины потихоньку начали объединяться в первые примитивные, как, впрочем, и положено первым, государственные образования, которые, в свою очередь, смогли вырасти в мощные монолитные империи дагийцев в западном полушарии и агиелов на востоке. Многие тысячелетия каждый из народов жил обособленно, даже не подозревая о существовании соседей по планете. А потом наступила эра великих открытий. Снаряжались экспедиции, отважные мореплаватели отправлялись на поиски новых стран и земель, не страшась трудностей и опасностей, подстерегавших их на этом пути. На Земле Колумб некогда открыл новый свет. На Агилле такое случилось дважды. Истории было угодно, чтобы смелые первопроходцы, сыны Галлина и неустрашимые дагийские искатели территорий достигли далеких берегов практически одновременно. Оба гипергосударства к тому моменту были уже одинаково могущественны, поэтому трагедии, подобной той, что произошла с коренным населением Америки, удалось избежать. Впрочем, и какой-либо межконтинентальной дружбы тоже не вышло. И воинственные дагийцы, согнавшие под свое жесткое крыло все остальные племена Рамдага, и гордые агиелы, сумевшие более или менее мирным путем объединить народы Галлина, так и не смогли преодолеть настороженность, вполне понятную в сложившейся ситуации. Но жизнь всегда продолжается, и по законам, известным до конца только ей самой. История отношений двух империй – это история непрекращающегося противостояния во всех сферах – в политической, в экономической, а главное – в военной. Соперники, разделенные водами океана, постоянно готовились к возможному столкновению. Однако нападать первым никто не решался. Долгие столетия Агилла не знала реальных войн. Мир царил на планете, и пусть этот мир был пропитан недоверием, подозрительностью и страхом, он позволил агиллейской цивилизации уверенно развиваться, не ведая слишком уж серьезных потрясений. К тому же соперничество двух меганаций послужило неслыханным катализатором научно-технического прогресса. Агилляне в рекордные сроки освоили электричество, покорили энергию атома, вывели на орбиту первый искусственный спутник, а затем отправили космические аппараты к ближайшим планетам своей системы. Они победили большинство болезней и решили проблему искусственного интеллекта. Дагийские ученые разработали технологию получения и хранения антивещества, которое могло обеспечить людей неиссякаемыми запасами энергии, а их коллеги-агиелы примерно в то же время создали компактное гравитационное устройство и провели первые эксперименты по искривлению пространства, вплотную подойдя к созданию двигателя для сверхсветового космического корабля. Подобные успехи, помимо всего прочего, возымели еще один эффект. Идогийцы и агиелы окончательно уверились. Военный конфликт, если он все-таки случится, приведет к уничтожению не только жизни на планете, но и к разрушению самой планеты. От гибели не спасут никакие суперсовременные убежища. С другой стороны, сотни лет мира, пусть и не совсем такого, о котором мечталось, показали, что жизнь без войн очень даже возможна. Группе агиельских физиков в обход официальных каналов удалось связаться со своими дагийскими коллегами. Был опубликован совместный манифест, в котором ученые призвали правительство Рамдага и Галлена к немедленному сворачиванию всех исследований военно-технической области. Сразу же после публикации манифеста на обоих континентах начали спонтанно возникать общественные движения, участники которых требовали прекратить вековое противостояние. Зазвучали призывы к объединению. «Два материка, один народ!» Этот лозунг все чаще и чаще можно было услышать не только из уст общественников. Некоторые крупные политики, оценив ситуацию, решились высказаться в поддержку прогрессивной идеи. Казалось, разум полностью возобладал над примитивными инстинктами разрушения и завоевания. И хотя арсеналы все еще ломились от запасов сверхтехнологичного оружия, крепла надежда, что уже никто и никогда не осмелится пустить его в ход. Однако у черного демона войны на подобный счет имелось совсем другое мнение. «Нам не удалось избежать этого кошмара, Алексей. Ужас накрыл наш мир, всепоглощающий ужас». Терри хмуро опустила глаза. «У вас была ядерная война?» «Ядерная?» Женщина подняла на него затуманенный одинокой слезой взгляд. «Да бросьте вы. К тому времени агиляне уже располагали гораздо более эффективными средствами уничтожения всего и вся». «Что вы имеете в виду, Терри?» «По-моему, это очевидно», — Терри пожала плечами. «Дагийцы владели антивеществом». Брови Алексея поползли вверх. «Но это же полный ахтунг! Я могу судить о вопросе лишь поверхностно. Земляне только-только приступают к изучению антиматерии. Но даже я понимаю, что разрушительная сила антивещества в тысячи, в десятки тысяч раз превосходит силу атома. Вы же сами сейчас рассказывали об осознании возможности уничтожения планеты». Терри кивнула. «Все верно. Но нужно прояснить один момент. На Рамдаге, в отличие от Галлена, военные всегда имели слишком много власти. По сути, Рамдаг во все времена был, да и сейчас остается военной диктатурой, хоть они там и пытаются прикрываться свободой. Естественно, что перемены в общественных настроениях, вызванные публикацией манифеста физиков, касту воинов не обрадовали. Так же можно и совсем власть потерять». «Они решились на атаку?» «Даже сейчас мы знаем далеко не все. Но вот что известно наверняка». Терри едва заметно вздохнула. «После того, как наше правительство выступило с предложением о проведении переговоров по разоружению, на Рамдаге состоялось тайное собрание воинских кланов». «Это еще что такое?» «Совет воинских кланов долгое время полновластно управлял дагийским обществом. Лишь за пару веков до последней войны правление на Рамдаге приобрело вид какой-никакой демократии, но все равно авторитет военных оставался там чрезвычайно высоким». «И вояки решили воспользоваться своим авторитетом, чтобы начать войну с агиелами?» «Именно так. На том собрании совет кланов принял решение нанести широкомасштабный удар по Галлену с применением боеголовок, начиненных антивеществом». «Но ведь антиматерия могла запросто расколоть планету, и дагийцы должны были это понимать». «Они все прекрасно понимали. Незадолго до публикации манифеста в оружейных лабораториях, сверхсекретных и непосредственно контролируемых советом кланов, был разработан новый тип боеприпасов. Антивещество в них аннигилировало не мгновенно, а в течение 1-2 миллисекунд. А перед аннигиляцией микрокапсулам с антиматерией сообщалось определенное ускорение с рандомизацией векторов. Эти бомбы создавались не для глубинных разрушений, ведь именно такое воздействие представляет наибольшую опасность для целостности планетарной коры. Планировалось, что боеголовки-гладильщики, этот термин придумали сами дагийцы, просто выжгут наши территории». «А как же ответный удар? Неужели рамдакцы не побоялись получить сдачи?» Они рассчитывали, что смогут одним махом уничтожить все боевые системы Галина, и отвечать Агиелам будет попросту нечем. Но поскольку мы с вами сейчас сидим здесь и разговариваем, Храмов бросил короткий взгляд на Терри, дагийцы просчитались, ведь так? Алексей, Агиелы не ангелы, хотя на вашем языке эти слова звучат очень похоже. Терри с печалью посмотрела на Храмова. Мы тоже поднаторели в искусстве создания орудий смерти. Гравитационные технологии локального терраформирования, которые на Галине применялись для гашения землетрясений и улучшения ландшафта, можно было использовать и для получения совсем другого эффекта. «Воистину нет пределов для совершенства», — Храмов криво усмехнулся, — «даже для такого ужасного». «Воистину пределов нет», — согласилась Терри. «Когда охранные детекторы обнаружили на орбите огромное количество дагийского антивещества, было уже поздно спасаться. Но у агиелов оставалось время, чтобы ответить. И мы ответили. Космические платформы с установленными на них гравитационными корректорами, орбитальными плугами, находясь в недосягаемости для оборонительных систем дагийцев, буквально вздыбили каждый квадратный метр поверхности Рамдага. Мы отомстили. Только разве это могло вернуть хотя бы одну жизнь из тех миллиардов, что отняла их антиматерия?» Женщина замолчала. Храмов коснулся ее руки. «Но ведь все уже позади. Сейчас на Агилле спокойно, насколько я могу судить». «Если зло призвано в мир, избавиться от него очень трудно. Во всяком случае, агиллянам этого сделать не удалось. Единственная война между агиелами и дагийцами стала последней войной. Она была короткой и страшной, очень короткой и очень страшной. Однако с ее окончанием наши беды не канули в лету». Лицо Терри покраснело, дыхание участилось, по телу пробежала непонятная судорога. «С тех пор прошло почти 600 лет, но мы так и не оправились от потрясения. Агиляне вымирают, Алексей. Забеременеть способна лишь одна женщина из 12, а выносить и родить здорового ребенка могут и вовсе единицы. Несмотря на наши колоссальные знания в области биологии и медицины, несмотря на все усилия ученых и врачей, численность населения Агилы постоянно сокращается. На обоих материках нас осталось не более 10 миллионов, а ведь когда-то было 20 миллиардов. Многие отрасли пришли в упадок. Мы давно свернули космическую программу, отказались от освоения океанских глубин. У нас просто нет на это человеческих ресурсов. Наша жизнь похожа на свет угасающей звезды». Они уютно устроились на широкой террасе, расположенной на втором этаже загородного дома Терью. Усадьба эта стала для Храмова то ли гостиницей, то ли местом заключения. В столь тонких материях Алексей еще окончательно не разобрался. С одной стороны, о нем заботились, выказывали всяческое уважение, выполняли все его пожелания. С другой, он не мог даже в сад выйти без сопровождения. Правда, в качестве онного почти всегда выступала Терри. А она старалась не отказывать, если Храмов просился пойти подышать свежим воздухом. Но все-таки... Впрочем, подобные меры могли быть обусловлены элементарной заботой о его безопасности. Безопасности человека, впервые попавшего в столь непохожий на его собственный мир. Вид, что открывался с террасы, вызывал у Храмова двойственные чувства. Алексею, больше привыкшему к небоскребам земных мегаполисов, спокойствие зеленых равнин центральной части Галина поначалу казалось милым и провинциальным. Однако гигантская эстакада глобальной энергетической системы и беззвучно проносящиеся над головой время от времени гравиедки громко заявляли о том, что никакой провинции здесь и не пахнет. «Знаете...» — Терри повернулась к Храмову. «Это ведь чистая случайность, что мы вас тогда нашли. Те территории давно необитаемы». «Как же вы там оказались?» «У отца есть маленькая ферма. Он страстный любитель лошадей, поэтому мы иногда отправляемся в конные экспедиции по диким местам». «Понятно. Значит, вы заметили меня?» «Вас заметили не мы, а робот-разведчик. Он же и выстрелил вас парализующим зарядом. Я бы извинилась за это». «Право не стоит. Я совсем не пострадал». «На то и рассчитано. Парализующий заряд не может нанести вред человеку. А на вас он вовсе подействовал. Так себе. Вы даже не потеряли способность говорить. Ага. А еще вертеть головой. Но в первый миг я испугался, уж поверьте. Значит, мне все же нужно принести извинения. Ну, раз вы настаиваете, можете считать, что они приняты. Скажите, Терри, а кто был тот паренек, с которым вы спорили, там, в степи? Это мой брат, его зовут Лимми. У вас есть брат? Терри кивнула. Есть. Моя мать счастливейшая из женщин. Она смогла родить твоих. А у вас самой есть дети? Лицо Терри помрачнело. Мне не дано испытать этого счастья. Храмов стушевался. Надо же так облажаться. Он поспешил переменить тему разговора. Как же так вышло, что меня обнаружили гражданские лица? У нас, голову даю на отсечение, пришельца первыми нашли бы военные. Трью не ответила, она сидела, откинувшись на спинку плетеного кресла, и ее глаза были закрыты. Вот же тупорылый ишак, мысленно обругал себя Алексей. Надо же было понимать, что для нее это может оказаться больной темой, после всего того, что она мне рассказала. Терри встрепенулась. «А? Что вы сказали? Ах, да, насчет военных». Женщина, похоже, сумела взять себя в руки. «Дело в том, что их сканеры, как недавно выяснилось, не зафиксировали ровным счетом ничего. Но это и не удивительно. Главные радарные системы контролируют ближний и частично средний космос, орбиту и верхние слои атмосферы. Пограничная стража тщательно следит за воздушным пространством над побережьем и немного над остальной территорией. Прибрежные районы моря охраняются катерами-роботами. Сушу практически никто не сторожит, особенно внутренние земли. А какой в этом смысл? Люди там не живут. Те, кому посчастливилось уцелеть во время войны, ушли, а потом и возвращаться-то было некому. Так что если ваш проход появился у самой поверхности, кто бы смог его засечь? Храмову показалось, или воздух над террасой и вправду стал каким-то липким? Да нет, похоже, он просто никак не может успокоиться после своей ошибки. Терри устало посмотрела на своего собеседника. «Не знаю, как вы, Алексей, а я утомлена. Этот разговор был слишком долгим. Давайте-ка лучше вернемся в дом. Приближается время ужина».